Глава первая. Нет сети. Ей-богу, мне в первый момент показалось, что вылезшая на экран монитора надпись злобно захихикала. Эта сволочь буквально оборвала мою жизнь на полвздохе, в полшаге от счастья, в миллиметре от мечты. Что случилось? Ну, люди наподобие моего бати не увидят в этом событии вообще ничего стоящего их внимания. Птичка, какнувшая им на шляпу, вселенская катастрофа по сравнению с тем, что произошло у меня. «Что, интернет пропал?» Спросил бы меня батя, пожалуйся я ему сейчас. «Так иди жрать, срать и спать. Можешь в любой последовательности. И хватит своей дурью заниматься. Ишь, подсели на свои интернеты». И пойди ему объясни, что для меня произошедшее сейчас будет пострашнее, чем если бы батю прервали в процессе изготовления меня, например. За окном гремело, сверкало и лило так, будто небесная канцелярия в эту майскую ночь твердо решила выдать авансом всю норму за лето и с чувством глубокого удовлетворения свалить в отпуск на все 3 месяца. Впрочем, батин храп в другой комнате грому заглушить не удавалось, не говоря уж о том, чтобы разбудить его. Да, блин, я знаю, что во время грозы надо вытыкать интернетовский кабель из компа, иначе может сгореть сетевой интерфейс. Но у меня в это время, в 3 часа ночи, шел такой интересный и многообещающий диалог у Аськи, что прерывать его из-за какой-то дурацкой грозы было бы по меньшей мере преступлением против личности. Моей, разумеется. Ну вот я и дочатился. Молния, разряд в локальную сеть где-нибудь на крыше и привет, интернет. В смысле, пока, пишите письма пером на бумаге, до новых встреч. И ведь ладно бы я в игру играл, прервать рейд было не так обидно. Но нет, рейд закончился чуть за полночь, я уже почти довел стрелку мыши до иконки выключения. Но тут мне написала она! Девчонка из другого города, которая постучалась ко мне в чат 2 дня назад, и с которой мы за эти 2 вечера уже успели стать чуть ли не лучшими друзьями. На данный момент это была единственная девушка, которой, как мне казалось, было со мной на самом деле интересно. Мои однокурсницы в родном ПТУ только смеялись и тыкали в мою сторону пальцами при моих робких попытках завести с ними задушевную беседу. Я уж молчу про провальное мои поползновения пригласить хоть одну из них погулять. Что поделать, рожей не вышел. Да и лишние килограммы предательски свисали над ремнем моих затасканных джинс. Окошко чата. Ксюшка. Хи-хи, систер наконец заснула. А я скучашки. Тигрь ламповый. И у меня все дрыхнут. Батя храпит, как мотоцикл. Пшли обниматься, моя скучашка. Ксюшка. Обнимашки. Тигрь ламповый. Смайлик поцелуйчика. Тебя в обе щечки. Большой смайлик поцелуйчика. В губки. Ксюшка. А хочешь вирт? Тигрь ламповый. «Опа! Конечно хочу!» Ксюшка. «Тогда я медленно подхожу к тебе, сажусь к тебе на коленки и начинаю расстегивать...» Служебное сообщение. Нет сети. Вот и все, что осталось от почти осязаемой радости прыщавого подростка, возомнившего, будто он достоин чего-то большего, нежели незыблемый пьедестал вечного лузера. Окошко чата с последними строчками диалога, обещавшего стать моим первым опытом с настоящей девушкой, пускай даже таким вот дистанционным способом. Мне всегда бывает ужасно стыдно, когда я вспоминаю, что я в своем возрасте еще ни разу. А вспоминаю я это каждый раз, когда кто-нибудь из однокурсников, демонстративно затянувшись сигаретой, начинает рассказывать, как он вчера всю ночь кувыркался с какой-нибудь Машкой из параллельного потока. Я уже успел нафантазировать, что после вирта я спрошу у этой Ксюшки, не хотела бы она повторить в реале. И если бы она согласилась, то я бы полгода копил деньги на билет в ее город и обратно. Потом придумывал бы убедительный отмаз для родителей, ибо если сказать правду, то вряд ли бы меня отпустили. Я для них до сих пор ребенок несмышленый. Но дальше полет моей фантазии не дошел, будучи предательски прерванным грозой. Я встал из-за компа и от безысходности уставился в окно. Там, за плотной, невидимой в темноте, но хорошо слышимой пеленой ливня, невероятными причудливыми иероглифами сверкали яркие молнии. Мне показалось, что сегодня они вспыхивают подозрительно часто, раз по 10 в минуту или даже чаще. И вот тяна! Я готов был поклясться, что 2 или 3 узора иероглифа повторились на небе несколько раз. «Лучше поздно, чем никогда» — это не совсем мой девиз по жизни. Более правильная фраза в моем случае — «лучше поздно, чем вовремя». Руководствуясь именно ей, я залез под стол к заднице системного блока и вытащил оттуда злополучный шнур локальной сети. Индикатор около разъема продолжал светиться, что говорило о внутреннем замыкании в сетевом интерфейсе. Такая неполадка чинится только заменой всего интерфейса. Но денег на новый у меня не было. До стипендии ждать еще 2 недели, и вряд ли тогда Ксюшка захочет продолжать общение со мной после моего исчезновения из онлайна в самый интересный момент. Телефончик у нее я пока не решился попросить, поэтому отправить ей СМС с объяснением произошедшего не представлялось возможным. Вдоволь налюбовавшись узорами молний и нагрустившись об упущенном шансе на райское наслаждение, что во много раз приятнее батончика Баунти, я разделся и залез в кровать. Утром мне предстоял сложнейший квест. Нужно было попытаться выпросить у родителей денег на новую сетевуху. Шансы на успех моего предприятия хоть и были ничтожными, но все же они были. Закрывая глаза, я мечтал, чтобы мне приснилась Ксюша. «Витенька, родненький!» Мама говорила это с ярко выраженной интонацией снисходительного превосходства, будто объясняя младенцу переростку, как правильно делать свои дела в горшок. «Ну какой тебе, солнышко, интернет? Ты сессию сдал?» «Нет». «Значит, чем надо заниматься?» «Правильно, учебники штудировать с конспектами вперемешку. Или ты хочешь расстроить маму и закрыть сессию не на 1 пятерки?» «Мам, да мне интернет никак не помешает», — уверял я. «Наоборот, там есть учебные материалы, по которым можно готовиться к экзаменам». «Какие материалы, сынок? В этом вашем интернете есть только игры дурацкие да голые сиськи, прости господи. Ты это собрался изучать?» «Нет, мама, я точно знаю, что там есть лекции, конспекты. Все-таки 21 век только что наступил». «Нет, отец, ты слышал?» Воздев руки к небу, обратилась она к бате, мирно читавшему журнал. «Наш сын уже так обнаглел, что спорит с мамой. Ну скажи уже ему свое авторитетное мнение». Батя нехотя оторвался от журнала и отсутствующим взглядом уставился на мать. «А какое у меня мнение?» «Ну ты же против того, чтобы наш Витенька сидел ночами в этом дурацком интернете вместо того, чтобы готовиться к сессии?» «А, ну да». Батя попытался придать своей похмельной роже умный вид. «Сынок, когда мы с твоей мамой учились, никаких интернетов не было. Мы все знания получали из книг главного источника ума. А интернеты твои — это все дурь. Тем более, сколько там твоя железяка стоит?» 300. В полной безнадёге вздохнул я. «Ого! Целых 300 рублей!» — театрально воскликнул отец. «На эти деньги неделю кушать можно!» «В твоем случае это всего 3 бутылки водки», — подумал я. Но вслух, разумеется, не сказал. Я ведь хороший сын. «В общем, мы с отцом подумали и решили», — авторитетно заявила мама. «Вот сдашь сессию на отлично, тогда купим тебе эту железяку. Либо жди стипендию и покупай сам». «Ну, хотя бы стоило попытаться», — думал я, собираясь в фазанку. «Хорошо, что там у меня никто никогда не спрашивает о моем настроении. Сегодня оно вновь поставило мировой рекорд в скоростном пробивании дна. Тетрадки, ручки, карандаши, линейки и прочая учебная утварь летела в рюкзак, а я молил высшие силы дать мне хоть какой-нибудь шанс на скорое восстановление связи с Ксюшей. Видимо, молитвы все же были кем-то услышаны, но дошли до адресата не в полном объеме. То ли сами рассыпались по дороге, то ли служба доставки порылась. В общем, из одного учебника выпал сложенный в четверо полтинник. В смысле, 50-рублевая бумажка. Я бережно взял ее, силясь вспомнить, когда ж я ее туда заныкал. Но из сеанса дайвинга в глубины памяти я вернулся порожняком. На всякий случай я потряс этот учебник в надежде, что оттуда выпадет еще что-нибудь полезное, но, видимо, высшие силы засунули туда все, что посчитали нужным засунуть. Тогда я положил этот полтинник в карман и стал думать, как же он сможет мне помочь. Между моим домом и фасанкой находилась компьютерная комиссионка, где я иногда покупал бэушное железо. Конечно, в 6 раз дешевле новой рабочую запчасть никто не продаст, самое меньшее полцены. Но чем черт не шутит? Тем более, с одним из продавцов я уже успел подружиться. И если сегодня работает именно он, то, возможно, я смог бы договориться с ним о рассрочке. «О, Витек, привет!» Спасительный голос настиг меня, лишь только я переступил порог магазина. «Дай угадаю, сетевуху вышибло?» «Блин, Женька, как ты догадался?» – опешил я. «Я что, так громко думаю, или у меня лицо приняло форму гнезда для провода?» «Да не», — усмехнулся он. «Просто ты уже 7-й за утро с этой проблемой. Ночью ж пипец какая гроза была. У половины города оборудование погорело, даже у провайдеров». Когда узнаешь, что ни одного тебя постигло горе, на душе становится немного легче. Значит, кто-то еще этой ночью не доиграл, не дочатился, а провайдеры, те вообще потеряли кучу денег. Да, я знаю, что злорадство – это плохо, так уж я воспитан. Но страдать в компании гораздо приятнее, чем одному. «Ну, тогда ты сегодня озолотишься», – улыбнулся я. «Ага, прям уже купаюсь в миллионах», – с сарказмом ответил Женя. «У меня этих сетевух всего 4 штуки было». «То есть, как было», – насторожился я. «Таких разобрали в течение 15 минут после открытия магазина», – развел он руками. «Так что ты немного опоздал». Я прямо явственно услышал звук «пшик», с которым улетел мой последний шанс на хоть какое-то подобие личной жизни. «И что, совсем-совсем ни одной не осталось? Может, под прилавок одна случайно упала?» Женя только грустно усмехнулся. «Витек, ты ж меня знаешь. Я всегда готов выручить, если есть возможность. Но, увы, конкретно сетевую карту и конкретно сегодня я ни родить, ни выкакать не смогу, сколько бы ни тужился». «Грустненько, досадненько», — вздохнул я. «Ну да, ладненько. Пойду тогда изображать отличника. В любом случае, Жень, спасибо». Я развернулся и направился в сторону выхода в реальный мир с его нудными лекциями, хвастливыми однокурсниками, деспотичными родителями и беспросветным одиночеством. «Погоди-ка!» Прилетело мне в затылок и словно окатило меня ледяной водой. «Совсем забыл!» Женя демонстративно хлопнул себя ладошкой по темечку. «Мне ж один хмырь вчера притащил целый мешок разного железа. Сказал, что из какой-то конторы списали, но не исключено, что из помойки приволок. Я ему бутылку дал, но еще не смотрел, что там». Мой взгляд был настолько красноречив, что Женя просто качнул головой в сторону подсобки и скомандовал: «Пошли рыться!» Пулей влетев в подсобку, я буквально с головой нырнул в этот грязный мешок. На свет извлекались жесткие диски, оперативная память, процессоры, пара материнских плат. Чем ближе было дно, тем меньше огня оставалось в моих глазах. Последней в мешке оказалась странная оранжевая плата. Окончательно измазавшийся мешок, я вытащил ее и повертел в руках. Сердце мое застучало часто-часто, дыхание сбилось, ибо на торце платы я увидел вожделенный разъем локальной сети. Правда, в отличие от обычных сетевых интерфейсов, здесь была еще одна дырка, напоминавшая гнездо для антенны на телевизоре. «Ну, я тебя поздравляю», — довольно сказал Женя. «Можешь начинать плясать. Хотя...» «Что?» «Я же ничего из этого мешка не проверял. Она вполне может оказаться нерабочей». «Ну, хоть какой-то шанс на то, что она исправна, есть?» — поинтересовался я. 50/50, пожал плечами Женя. «Такие персонажи тащат, что попало». «А можно мне ее дома проверить, и если не работает, вернуть?» «Да, конечно, можно», — уверил меня мой спаситель. «Тогда беру!» — воскликнул я, но тут же вспомнил о небольшом недостатке средств. Поэтому уже с гораздо меньшим энтузиазмом поинтересовался. «Почем отдашь?» «Ну...» Он стал задумчиво чесать затылок. «С учетом того, что это полностью темная лошадка, хотя и оранжевая, ну, давай за 70. «Жень», — грустно вздохнул я, — «у меня только полтинник». Он сукоризный посмотрел на меня. «Ладно, бери за полтинник, студент, блин». Внутри меня полетели в небо фейерверки и заиграл праздничный оркестр. Я вынул из кармана заветный полтинник и отдал его Евгению. «Кстати, а что за антенное гнездо такое?» На всякий случай поинтересовался я. «Скорее всего, подкоаксиальный кабель», — тоном эксперта ответил он. «Устаревший стандарт локальной сети. Видимо, плата выпущена как раз в период перехода от старой коаксиалки к современной витой паре, поэтому имеет оба разъема для совместимости». «Я видел подобные платы», — кивнул я. «Только вроде помнится, что центральная дырка на этом коаксиальном гнезде была меньше раза в 3». «Ну так значит, этим гнездом здесь активно пользовались», — усмехнулся Женя. «Растеребонькали». Пошленько ухмыльнувшись, я продолжал вертеть диковинное устройство в руках. «А что это за модель такая? Какой драйвер ставить?» Ни одной понятной европейскому глазу надписи на устройстве не было, сплошь иероглифы. «Может быть, у меня просто бурная фантазия, а может, в ту грозу из-за стресса мне что-то примерещилось. Но на сетевой плате были те же иероглифы, что ночью молнии печатали в небе». «А хрен ее знает», — пожал плечами Женя. «Китай галимый, мадейн гараж дядюшки Ляо». «Иероглифы не китайские», — сказал я. «Какие-то округлые все». «Ну, может, японские?» «А то я не знаю, как японские выглядят», — слегка обиделся я. «Я уже почти все аниме в интернете пересмотрел». «Ну, я не знаю. Какие там страны еще железо производят? Корея, Сингапур. Да какая разница? Диски с комплектами драйверов на каждом углу продаются. Ставь, не хочу». «Ладно, надеюсь, разберусь», — махнул я рукой. «Ночь моя». «Давай, давай», — подмигнул мне Женя. «Только на аниме там сильно не налегай». В припрыжку несясь в шарагу с вожделенным интерфейсом в рюкзаке, бережно завернутым в несколько слоев газеты, я наконец-то понял, почему у первобытных людей было принято праздновать удачную охоту ритуальными танцами вокруг костра. Мои ноги тоже просили спуститься в пляс, но я не разрешал им. Ведь тогда прохожие подумают, что я сумасшедший. Я очень боялся опуститься в чьих бы то ни было глазах. Хотя, по правде сказать, опускаться ниже особо было и некуда. День в Фазанке пролетел мимо меня. Я абсолютно не заметил, как отсидел 2 консультации и сдал 1 зачет. В своих мыслях я медленно вставлял рыжий кусок текстолита в материнскую плату своего старенького компьютера. Ласково вкручивал винт крепежа, нежно втыкал интернетовский шнур в гнездо и слышал вожделенное асечное «О-оу!», а в окне сообщений уже виднелось Ксюшина «Привет!». Придя домой около 5 вечера, я почти бегом кинулся к компьютеру, на ходу вынимая из рюкзака свое ценное приобретение. Мгновение спустя интерфейс уже занял свое законное место, а я включил комп и, подпрыгивая на стуле так, будто тот был электрическим, стал ждать окончания загрузки Windows, которая, по моим ощущениям, продолжалась уже вторую вечность. Когда же, наконец, на экране пузатого монитора появился рабочий стол с фотографией гоночной машины, красивые аниме-тян вызывали приступ неконтролируемого ора у моей любимой матушки. Я скорее открыл браузер, вбил адрес Яндекса и увидел вполне ожидаемое, но от этого не менее гнетущее сообщение. Не удалось открыть сайт. Проверьте ваше интернет-подключение. Цветочек Аськи внизу экрана тоже был предательски красным, говоря о том, что мой комп пока все еще полностью отрезан от внешнего мира. «Спокойно, Виктор, спокойно», — успокаивал я себя. Скорее всего, просто драйвера не установились автоматически. С этой мыслью, стараясь не пускать на ее место более тревожные, я открыл диспетчер устройств и пристально уставился на строчку «Сетевые адаптеры». Прямо под ней красовалось название свежеустановленной платки «ETLink мультиадаптер». Никаких восклицательных знаков или красных крестиков на иконке не было. Это значило, что устройство системы распознано и проблем с ним нет. На всякий случай я открыл окно свойств адаптера, которое мне объяснило как дурочку «Устройство работает нормально». «Меня так просто не возьмешь. Не зря ж я на технаря учусь». Следующие полтора часа пролетели в поиске и подборе драйверов на многочисленных компакт-дисках, что валялись по всей комнате. После 15-й попытки устройство все так же работало нормально, но интернета так и не было. Отпросившись у только что пришедших родителей к однокурснику, якобы готовиться к зачету, я рванул в гости к нашему ПТУшному хакеру, слывшему главным компьютерным гуру Фазанки. «Что за ETLink такой?» Скинул он брови, когда я рассказал ему о своей проблеме. «D-Link знаю, TP-Link тоже. Про ET-Link никогда не слышал. Ты бы хоть принес ее сюда, я бы по идентификатору глянул». «Ну да ладно. Сейчас я тебе запишу на диск все дрова на сетевые устройства, которые у меня есть». Домой я вернулся часов в 10 вечера. Поддатый батя, уже прошедший сеанс традиционного вечернего пиления матерью, проворчал в мою сторону что-то нечленораздельное. Я уже давно научился по изменению его акцента определять количество выпитого им за вечер, и сказанная им сейчас фраза, по моим прикидкам, тянула примерно на пол-литра или даже грамм на 700. Мать, лежа в кровати, читала очередной любовный роман, вероятно, представляя себя на месте одной из героинь, у которых есть богатство, титул, страстный любовник и быстрый конь, вместо алкаша мужа, раздолбая сына, кооперативной трешки и работы с 8 до 5. Пожелав мне спокойной ночи и успешной сдачи завтрашнего зачета, она вернулась мыслями в свой роман. Больше между мной и компьютером преград не осталось. Время подползало к концу первого часа молодых суток. Батин храп в отсутствии грозы безраздельно солировал на всю квартиру, а я все кормил строптивую железяку новыми и новыми драйверами в надежде на то, что байты наконец-то забегают по тонкому серому проводу, берущему свое начало в моем компе и убегающему в неведомые дали всемирной паутины. Устройство работает нормально. Нет сети. Устройство работает нормально. Нет сети. Устройство нет нормально. Работает сети. Устройство работает в сети. Нормально? Нет. Воткнуть провод. Установить драйвер. Перезагрузить компьютер. Выткнуть провод. Переставить адаптер. К 3 часу ночи осознанность моих действий стала очень условной. В полутуманном полусне я полностью смирился со своим очередным крахом. Благо, их в моей короткой жизни было уже столько, что они стали нормой. Интерфейс нерабочий. Фортуна нерабочая. Личная жизнь нерабочая. Выключить, выкрутить, выкинуть. Бессильной рукой я повел стрелку мыши к кнопке «Пуск», чтобы выключить ставший ненужным недели на две комп, как вдруг из какого-то странного небытия до моего слуха донеслось асечное «Оу!». Я в растерянности глянул в нижний угол экрана. Там мигал желтый значок сообщения. Не веря ни глазам, ни ушам, ни удаче, я жмякнул на этот значок и в открывшемся окне диалога прочитал. «Зимба, привет!» Я даже не посмотрел на никнейм, ведь ясно же, в мечтах о ком я провел весь этот сумасшедший день. Тигр ламповый. «Ксюшка, это ты!» Зимба. «Я не Ксюшка». Тигр ламповый. «Ой, а кто ты?» Зимба. «Я Зимба». Только сейчас до меня стало понемногу доходить, что такого никнейма в моем контакт-листе раньше не было, и что история диалога с этим контактом пока была девственно чистой. Тигр ламповый. «Ой, прости, а откуда ты у меня в контактах? Я тебя что-то не припомню». Зимба. «Может, из снов или фантазий? А может, из далеких галактик?» Тигр ламповый. «Вау, какая ты романтичная! Ой, ты ведь она?» Зимба. «Я — это я, а никакая не она». Тигр ламповый. «Ну, в смысле, ты девушка?» Зимба. «Вот те здрасте, не успели познакомиться, а уже такие неприличные вопросы задает». Тигр ламповый. «Ой, прости, пожалуйста, я не это имел в виду. Просто ник у тебя звучит вроде по-женски, но мало ли, например, львенок Симба из мультика был мальчиком». Зимба. «Ну так он Симба, а я Зимба. Чувствую разницу, лови вайб. Он всего лишь львенок, а я героиня ненаписанных романов, неснятых фильмов и неспетых песен». Тигр ламповый. «Вай, как красиво сказала. Ты поэт?» Зимба. «Все мы в определенные моменты жизни поэты, писатели, композиторы, художники. Только большинство никогда этого не осознает». Тигр ламповый. «А когда ты это осознала?» Зимба. «Когда родилась во второй раз». Тигр ламповый. «Ого-гошеньки! Одного раза было мало?» Зимба. «Конечно. Счастливый человек рождается заново каждое мгновение. Вывод. Нам обоим нужно больше счастья». Тигр ламповый. «То есть ты была счастлива всего один раз в жизни?» Зимба. «А вот не могу точно сказать. Может, и не один, сейчас уже сложно вспомнить». Не знаю почему, но эта загадочная Зимба зацепила меня буквально с первых фраз. Она явно была умной и начитанной, и с ней хотелось общаться дальше и дальше. Тигр ламповый. «А что ты читаешь?» Зимба. «Все подряд, запоями, зажорами и заплывами. Не так важен жанр, как те мысли, что хотел поведать нам автор. Если видишь их, то можно в фантастике найти философию, в любовных романах – тайны бытия, в религиозных текстах – экшен, а в научной литературе – приключения. Чудесно, когда то, что хотел сказать автор, совпадает с тем, что хотел услышать читатель. Но намного интереснее бывает, когда автор писал об одном, а читатель нашел там совершенно другие смыслы и идеи». Тигр ламповый. «О-о-о!» Зимба. «А ты что читаешь?» Тигр ламповый. «Ну, за последние пару лет Стругацкий, Лем, Азимов, Брэдбери. Ну, если не считать учебников и конспектов». Зимба. «Хорошую компанию ты себе выбрал». Тигр ламповый. «Просто я люблю мечтать. Реальность у меня слишком унылая. Спасаюсь мечтами и снами». Зимба. «Открою страшную тайну. Нас окружает та реальность, которую мы сами вокруг себя создали». Тигр ламповый. «Не верю. Страну, город, родителей, одногруппников и прочее окружение я не создавал». Мы так глубоко погрузились в философскую беседу, что я забыл об окружавшей меня реальности. Я представлял, будто мы сидим с этой загадочной незнакомкой где-то на высокой крыше, любуемся звездами, попиваем чаек и говорим обо всем на свете. Тут мой взгляд, по всей видимости, не выдержав тяжести зимбиного интеллекта, упал на часы в нижнем углу экрана. На них с укоризной красовалось 3:55. Тигр ламповый. «Ого-гошеньки, сколько времени-то уже! «Прости, Зимбочка, но мне надо хоть немного поспать, а то я завтра ничего не напишу и не сдам зачет. И меня родаки прибьют». Зимба. «Конечно, ложись. Для человека сон – такая же необходимость, как еда, вода и воздух». Тигр Ламповый. «А ты будешь завтра здесь?» Зимба. «Я всегда здесь». Тигр Ламповый. «Ура! Тогда как только прибегу домой, сразу спишемся». Зимба. «Буду ждать с нетерпением. Ложись в кроватку, я спою тебе колыбельную». Тигр Ламповый. Будет приятно засыпать. Спокойной ночи, Зимбочка». Зимба. «Пока, тигрик». Смайлик поцелуя. Она отправила мне поцелуйчик. Водопад эмоций захлестнул меня, сбил с ног, несколько раз перевернул, выкинул в открытый космос, а затем, вдоволь наигравшись моим эго, закинул обратно в кресло. Какой-то краешек моего сознания успел подумать, что я так и не спросил ее, где она живет и сколько ей лет, но остальной части меня было на это плевать с той самой крыши под звездами, на которой мы всю ночь сидели. Я торопился лечь спать, чтобы во сне, если получится, продолжить самую увлекательную беседу в моей жизни. Перед тем, как погрузиться в теплоту кровати, я решил переставить комп со стола, где я полвечера кряду ковырялся в его электронных потрохах, под стол, на его законное место. Я развернул его задней частью к себе, чтобы вытащить провода, и затем, протянув через отверстие в столешнице, подключить их уже внизу. И в этот момент меня прошиб холодный пот, а по телу проскочил разряд неведомого доселе страха. Интернетовский провод все это время мирно лежал на столе, не воткнутый в разъем сетевого интерфейса. Я застыл с этим проводом в руке, глядя в пустое гнездо на сетевой карте, будто не решался заглянуть в замочную скважину двери, ведущей в неизвестность. «Как мы общались с этой незнакомкой? Через какой канал связи? Черт возьми, кто она такая?» Я подавил в себе желание снова включить комп и задать ей все вопросы прямо сейчас. Мне нужно было поспать, чтобы не тупить на зачете. Хотя, разумеется, сон слетел с меня, как крыша с деревянного домика в ураган. На помощь мне пришла защитная реакция людского подсознания, которая услужливо подкинула идею, что я, будучи полуспящим, просто забыл, как сам лично выткнул провод после выключения компа. Ведь недаром я поймал себя на том моменте, когда шнур был у меня в руке. Держась за эту идею, как за спасительную ниточку, я залез под одеяло и закрыл глаза. Сон тут же навалился на меня, вдавил в постель, выжил из меня сок тревоги и сомнений. И где-то на пороге сна, на подходе к миру бессознательного, я услышал какую-то безумно красивую, неземную колыбельную. Я знал, что это поет она.